Глава 9. Песнь тишины. Ночь была теплой, но беспокойной. Ветер гнал по улицам Элеона пыль и обрывки старых афиш, на которых еще вчера красовалось мое имя. «Змей-победитель Джикса». Я не спал. Слишком много всего перемешалось в голове. Слишком о многом нужно было подумать. И вдруг появилась она, словно из ниоткуда, бесшумная, как тень, но не прячась. В плаще, как всегда, но без обычной сдержанности и церемоний. «Я не отвлеку тебя?» — спросила она тихо, почти шепотом. «Ты же хранитель тишины. Разве тебе нужно разрешение?» Она усмехнулась. Да, именно усмехнулась, несмотря на все, что я знал о ее расе и возможностях мимики ее лица или, если угодно, морды. «Даже тишина иногда просит разрешения, но только у тех, кто его по-настоящему уважает». Силовое поле погасло. Она вошла, и впервые я увидел ее без плаща. Под ним простая, почти монашеская туника из грубой серой ткани. На шее цепочка с амулетом в виде трех переплетенных колец. Таких же, как и на моих сапогах и перчатках. «Это знак предтеч?» — спросил я, указав на амулет. «Это знак связи. Теперь ты носишь его на своей обуви и перчатках. Я же на сердце. Мы слышим одно и то же, только ты через архив, а я через память моего рода». Она осторожно присела на край дивана и замолчала, будто собираясь с мыслями. Чешуйки ее кожи блестели, переливаясь от бликов силового поля и освещения. «Мой народ когда-то был очень многочисленным и жил не здесь. Мы были рождены на другой стороне пустоты переноса, на планете, которую предтечи назвали Картеш. А всем остальным она известна под именем Саур. Мы не строили городов. Мы жили в уединении и полном слиянии с природой. Это была красивая планета, много влажных лесов, теплая саванна, невысокие горы, покрытые плотной растительностью. Мы использовали лишь пещеры разума и храмы молчания. Веками мы учились хранить тишину и служить своим создателям. Мы избрали своей главной задачей беречь память о тех, кто пришел до нас. Мы не строили, не воевали, не торговали. Мы слушали, записывали, мы хранили тишину. Отсюда повелось и название нашего ордена». Она провела ладонью по шее, где легко скользила при каждом ее, даже самом легком движении, ажурная и очень тонкая цепочка. «Когда предтечи создавали архив на Элеоне, они искали тех, кто сможет его охранять. Не с оружием в руках. Для этой цели служат хранители. Они искали тех, кто сможет охранять его своим вниманием и преданностью. Моя прабабка стала первой из хранителей тишины, и выбрали ее совсем не за силу, а за уникальную способность слышать даже то, чего многим просто не дано было услышать». Голос Саур стал мягче, он стал почти мелодичным, как будто она возвращалась домой с каждым своим словом, с каждым воспоминанием. Однажды к нам пришел один из них, тот, что выглядел почти как человек. Он молча постоял в одной из наших пещер памяти и внимательно осмотрел стены, покрытые светящимися рунами. Над ними трудились наши лучшие творцы. Через 3 дня он подошел к моей прародительнице и сказал: «Если однажды случится так, что архив замолчит, найдите змея, того, который не будет сражаться». Она многозначительно посмотрела на меня. «Все это время мы искренне верили, что нам нужна змея, а оказалось, что змей, который не будет сражаться, это ты. Ни перед кем из своих врагов ты не обнажил меча. Ты не поднял руку на врага и своим полным бездействием и абсолютным молчанием ты прокричал всем: «Хватит! Остановитесь!» Но как такое возможно? Откуда они могли знать обо мне столько лет назад? Меня же наверняка еще даже не было на свете. Ты хочешь здесь и сейчас понять великий замысел притеч? Вот так сразу? Хорошо, но почему вы сразу и безоговорочно поверили в меня? Потому что мы уже почти забыли, как это быть услышанными, прошептала она. После того, как опустилась завеса забвения, наш орден начал постепенно вымирать. Предтечи исчезли, а вместе с ними и голос, который нас поддерживал и сопровождал. Нам перестали верить, с нами перестали считаться, и Сир сделал для этого все возможное. Как ты теперь знаешь, может, он очень многое. Когда нас осталось только 2, за моей сестрой пришли. Ее убили только за то, что она пела у входа в древние коридоры. Говорили, что она устроила саботаж, и ее песня вредит стабильности арены. А мы просто пытались спасти очередного обсерватора, над которым издевался этот тиран в поисках своих ответов. Глаза Саур вспыхнули оранжевым огнем. А потом появился ты. И впервые за столько лет я наконец услышала, не ушами, а самой душой, услышала, как раньше. Архив опять ожил. Я поняла, что еще не все потеряно. Ты дал мне надежду. Она порывисто встала и подошла к решетке. За ней был темный город, где все куплено, продано, оценено, и на все это сделана ставка. «Я не верю в чудеса, змей, но я верю в тех, кто заставляет мир поверить. Ты не герой. Ты напоминание для всех, что можно быть сильным и при этом не быть жестоким. А если я ошибусь? Если однажды все же буду вынужден поднять свой меч? Тогда тишина уйдет. Но пока этого не случилось, я буду с тобой». Она подхватила со стула и не спеша накинула свой плащ, и на мгновение показалось мне совсем похожей на человека. Просто немного уставшей, одинокой, но не сломленной системой. В ее глазах была решимость. Даже оставшись одна, она была готова бороться или просто ждать еще сколько угодно лет. Ждать до тех пор, пока ей не представится шанс реализовать свое предназначение. «Завтра вечером нам нужно будет встретиться еще раз», сказала она уже стоя у порога. Я хочу передать тебе кое-что очень важное для меня». «Что именно?» «Надежду», — улыбнулась она. «Последнюю надежду моего рода». Когда я остался один, то почему-то почувствовал щемящую пустоту в груди, и мной овладело странное предчувствие, что завтрашнее утро не будет похоже ни на одно другое. Ситуация неумолимо накалялась, и если даже терпеливая Саур выглядит немного взволнованной, то совсем скоро начнут происходить события, где от меня понадобится максимум внимания и решительности.